Маг Уан постучал к Роману, когда солнце запуталось в кленовых ветвях. «Я слышал, ты завтра уходишь. Как всегда, я привык идти навстречу возвращающимся птицам. Хочу попросить тебя об одной услуге. Не возражай, я знаю, что эльфийский разведчик не обязан выполнять просьбу смертного, допущенного в убежище из милости. Не кокетничайте, сударь. Ваша магия немногим слабее нашей, если, конечно, слабее. Заключив союз с преступившими, клан Лебедя не прогадал. Вы это знаете не хуже меня. Как и то, что для меня люди и эльфы в одинаковой цене. В отличие от твоей сестры. Да, Аутандиэль подвержена предрассудкам. Вернемся к вашей просьбе. Ее довольно сложно выполнить, не так ли? И да, и нет. Я прошу тебя узнать, не говорят ли в благодатных землях о белом олене. О белом олене? Роман, считавший себя знатоком всяческих легенд, был искренне удивлен. Никогда не слышал ни о чем подобном. Конечно, если бывают белые вороны, волки и даже тигры, может случиться и белый олень. Но почему я должен его разыскивать? Не разыскивать. Как только услышишь об огромном белом олене, ты должен бросить все и известить меня. Возможно, от этого зависит судьба благодатных земель, да и всей Тарры. Если твоя находка окажется бредом пьяного охотника или уродом-альбиносом, я первый возблагодарю хоть триединого, хоть проклятого. Но если мы по недомыслию пропустим появление белого оленя, то можем не пережить следующей зимы. Уан шутить не любил и не умел. И Роман сразу понял, дело плохо. Спрашивать было бесполезно. Маг-одиночка никогда не говорил больше, нежели считал нужным. Разведчик кивнул, полагая, разговор окончен. Но Уан внезапно предложил прогуляться до лужи. Лужей Уан прозвал малюсенькое озерцо на восточной окраине убежища. Эльфы называли его зеркалом Зриэли. Даже те, кто не имел ничего против появления преступивших, были поражены решением местоблюстителя Лебединого трона, отдавшего людям любимое место покойной матери. Но время успокаивает даже светорожденных. Благодарность, глава преступивших, примера, отваживал от убежища перелетных птиц. Жить в гармонии с полчищами уток и гусей не смогли бы даже любящие все живое эльфы. Однако удовольствия от борьбы с пернатыми путниками они не получали и с радостью свалили эту обузу на плечи беглых чародеев. Надо отдать справедливость последним, крылатых гостей они отгоняли умело. Исключение сделали лишь для певчих пичуг и нескольких пар лебедей и белых журавлей, что и летом, и зимой оставались с эльфами, радуя детей звезд своей красотой. Впрочем, к луже ни одна из птиц не совалась. Озерцо, заросшее гигантскими желтыми кувшинками, служило обиталищем лишь стрекозам и множеству лягушек, большую часть года находившихся в состоянии свадебных песнопений. Эльфы это местечко не жаловали, так что Роман и Уан подошли к берегу никем не замеченные. Маг уверенно ступил на плотные кожистые листья, сплошным ковром покрывающий водоем. Роман последовал его примеру. Живые зеленые плотики мягко пружинили под ногами, предвещая что-то необычное. Двое дошли почти до центра пруда, и листья расступились. Блеснула вода. Уан прикрыл глаза, сосредотачиваясь перед заклинанием, и забормотал нечто невразумительное. Водная гладь подернулась серебром, внутри закружились и затанцевали зеленоватые вихри. Они утихли, и Роман увидел полутемную комнату. Окна скрывали тяжелые драпировки, дубовые резные панели и массивный письменный стол создавали обстановку мрачной торжественности. За столом в кресле сидел полный седой человек в светло-зеленом одеянии. Роман узнал архипастыря и с удивлением глянул на Уана. Разведчик помнил, что главный клирик благодатных земель – человек умный, и занимается не столько делами небесными, сколько земными, обычно именуемыми политикой. Но белые олени... Маг-одиночка прижал палец к губам, и эльф вернулся к водному зеркалу. разглядеть архипастыря вблизи было полезно в любом случае. Главе церкви людей Роман испытывал спокойное уважение. При Филиппе не сжигали ни еретиков, ни книг, не устраивали великих походов, не пытались разнести в клочья уцелевшие языческие постройки. Архипастырь подкармливал художников и музыкантов, стараясь с их помощью сделать церковные обряды красивее и светлее. А причитающуюся церкви 13-ю долю собирал в основном с людей состоятельных. Поговаривали, что Филипп сведущ высокой магии, и это не удивляло. Для того, чтобы определить рамки дозволенного, что входило в компетенцию церкви, главе последней следовало знать больше, чем положено простым смертным. Филипп знал. Одним словом, его святейшество был человеком достойным, но пути его с тропами эльфов еще не пересекались. С четверть часа Барт рассматривал детали меблировки. Наконец, Филипп очнулся от задумчивости и взялся за стоящий на столе колокольчик. Вошел кругленький монашек в очках и с обвязанным горлом. «Брат Парамон, мне сообщили, что была предпринята попытка проникнуть в библиотеку. Ваше святейшество, сторож поднял тревогу, но злоумышленнику удалось бежать. Какой ущерб нанесен?» Вор вслепую перерыл все помещение. В конце концов, ему пришлось зажечь фонарь, свет которого его и выдал. «Насколько известно мне...» «А тебе, брат Парамон, насколько известно мне, известно все, связанное с библиотекой», — с улыбкой заметил архипастырь. Брат Парамон расплылся от похвалы, став до невозможности похожим на симпатичного сурка. «Ваше святейшество», — доложил сияющий монах, — «к счастью, не пропало ничего. Тем не менее, я с большой долей вероятности могу предположить, что искал вор. Он рылся в хранилище гравюр, в ящиках с литерой «Ж» – животные, «К» – копытные и «Р» – разные. Очевидно, ему была нужна некая гравюра с изображением копытного животного, но в необычном ракурсе. Ни лошади, ни мясного скота. Лошади и скот у меня хранятся отдельно. Вы же знаете, что кардинал Марийский интересуется породистыми лошадьми, а его высокопреосвященство Иохимиус занимается мясными животными. Лично я готов предположить, что искомый предмет – старинная гравюра, выполненная в так называемом стиле темных эльфов и не имеющая аналогов. Это очень ценный экземпляр, и я не рисковал хранить ее в общем зале. Она находится в моем рабочем кабинете, куда вор не добрался. Принесите ее. Роман взглянул в лицо мага, оно оставалось беспристрастным. Зато на лице архипастыря отчетливо читались тревога и нетерпение. Брат Парамон вернулся, торжественно неся потертый футляр черного сафьяна. Филипп торопливо отбросил крышку, и перед ним и двумя сторонними наблюдателями предстало изображение белого оленя. Великолепное животное, увенчанное короной сияющих рогов, раздирало клыками человеческое тело. На заднем плане дымились развалины, а в море на всех парусах уходил корабль. Архипастырь долго не мог оторвать взгляда от изображения. Наконец он резко повернулся. «Брат Парамон, я прошу вас забыть об этой гравюре. Я позабочусь, чтобы никто, вы слышите, никто и никогда ее не увидел. Кстати, почему в вашем каталоге она не числилась ни под литерой «Ж», ни под литерами «К» и «Р»? Ваше святейшество, она принадлежала ее святейшеству Циаре и была ею собственноручно зарегистрирована на литеру «П» – пророчество.